Глава 14. 5 мая по времени Туры. Нижний мир. К шатру Теодхарат Мирвана, который наблюдал за пожаром, морщась, сколько боевой силы погибнет там, и нужно будет строить новый плодильник. Почти одновременно спустились два раньяра с всадниками. И норы, перебивая друг друга, доложили, что своими глазами видели крылатую девку, за ней сейчас идет охота, и крылатого колдуна тоже видели на островах, созданных для размножения инсектоидов. Тмирван мог отличить поджог от естественного пожара и насторожился сразу, как он возник, но сомневался. Огонь, который почти дошел до плодильника после удара бога Девира, до сих пор не удалось потушить, и он вполне мог перекинуться на острова из-за сильного ветра перед грозой. Но сейчас, когда беглецы были обнаружены, понятно стало, что пожар этот, скорее всего, рукотворен. И Тмирван, повернувшись к шатру, кивнул ожидающим там жрецам. За спиной тут же полилась молитва, чтобы привлечь внимание богов, чтобы рассказать им о том, что недостойны их внимания почти попались. Что решат сделать боги? Тмирван благоговел перед мощью богов, но не стал ждать их решения. «Возьмите еще 100 невитшей и 200 бойцов», — приказал он ожидающим его тханорам. «Летите за этими людьми», — он указал на ловчих, принесших вести об обнаружении. «И убейте тех, кого хотят видеть мертвыми, наши боги». Алина нырнула под кроны папоротников. Невитши повизгивали уже совсем рядом. Громко жужжали стрекозы. Всадники то ли спешивались, то ли зависли перед лесом. Обернуться и посмотреть, что конкретно происходит, не было времени. От бега болело в груди, мышцы ныли так, будто сейчас схватит судорога, и тело вело себя странно. Кровь то плескала огнем, то словно застывала льдом. «Где же осколок серпа Оки-Жар? Боги, боги, пусть он окажется близко!» Алина, хлопнув больным крылом по воздуху, взлетела на один из папоротников, глянула вниз. К стволу на четырех лапах подбиралась шестерка невитши, а затем посмотрела на острова. Они полыхали, а у кромки леса действительно опускались на землю стрекозы, и с них спрыгивали всадники с автоматами. Принцесса подождала, пока невитши заберутся выше, и перелетела на следующий папоротник, затем еще на один. Твари прыгали за ней с кроны на крону, и намеряне с оружием наперевес уже вошли в лес, но она все же отрывалась от врагов. До тех пор, пока крыло не подвело опять, и Алина не побежала по земле, виляя меж стволов, потому что в нее стали стрелять. Откуда-то спереди пахнуло теплом, но сбоку, слишком близко, раздалось взвизгивание. В нос ударило вонью муравьиной кислоты, и принцесса, чтобы уйти от возможного удара, упала на землю, перекатилась по ней и, поднявшись, завертелась, готовая к тому, что сейчас ее проткнут. Но невитши отчего-то скользили по кругу метрах в трех от нее, не приближаясь, а наемников и видно не было за папоротниками. Под ногами вдруг колыхнулась земля, и Алина, глянув вниз, вдруг поняла, почему невитши к ней не подходят. Заледенев от страха, почти потеряв сознание, она взмыла ввысь на занывшем крыле. Время словно замедлилось, раскрываясь следом за ней гигантскими челюстями Вехента, на чью полянку она ступила. Тварь разочарованно заскрипела, также медленно оседая в свою ловушку. Прыгнул в сторону поднимающейся Алины один невитши, другой, но она отслеживала их лишь краем зрения. Она смотрела на берег, туда, где в 200 метрах от нее летел к ней лорд Макс. За ним гнались по земле невитши, гнались всадники на стрекозах. Вот одна нагнала, щелкнула огромной челюстью, и он покатился вниз, в траву. Раньяр рухнул на Тротта сверху, и в этот момент ее крыло снова подломилось, и она полетела в пасть к Вехенту. Тело скрутило паникой. Алина открыла рот и беззвучно закричала, заорала, хватаясь ладонями за голову. Ее тело затряслось и словно скукожилось, превращаясь в невыносимо ледяную точку, что вдруг взорвалась огнем, который снова стал льдом, расширившись сферой тлена, что уничтожило и подобравшихся к принцессе невитши, и лес, и Вехента, и людей. Все на расстоянии метров 15 вокруг. Принцесса упала в прах, не помня себя, продолжая кричать, и тут сверху сверкнула молния, раздался оглушительный грохот грома, и на пятую Рудлок, второй раз в жизни впавшую в фамильный стихийный срыв, полились потоки воды, остужая и приводя в себя. Алина очнулась в грязи, в которую превратилась яма Вехинта, хватая ртом воздух, как рыба, слабая, вымотанная, с трудом села, помотала головой. Сложно осознавать себя, когда ты уже должна быть мертва, когда то, что твое сердце еще бьется, следствие случайности, перенапряжения и неожиданного взаимодействия двух стихий в крови. Вокруг осталась лишь земля, остовы папоротников и камни. Сверкали молнии, и в их сиянии она увидела, что на берегу все еще идет бой. Трод был жив, в глазах все расплывалось. Она повернулась к лесу. Тьма, которая вышла из ее тела, разрезала чащу, как ножом, и за спиной Алины наткнулась на непреодолимую стену. Там деревья стояли целые, шелестя под дождем зелеными кронами золотистым отливом. Оттуда веяло теплом, словно под землей была зарыта огромная печка. Хотя, почему словно? Осколок серпа богини, носящий имя Ока Жар, и должен быть горячим, правда? До невидимой границы трава превратилась в пыль, за нею стояла сочная и словно присыпанная золотой пыльцой. А потом Алина поняла, что это не пыльца, это свет. Все там, за границей, источало теплый, едва заметный свет. Снова ударила молния. Принцесса повернулась обратно к бою. Ей казалось, что сквозь мутную стену дождя она видит, как один за другим садятся на берег раньяры, с которых спешиваются и иномиряне. Ей казалось, что далеко-далеко впереди и справа она видит Чета, который, смеясь, танцует в потоках воды, сражаясь с Невиджей. Ей казалось, что она видит Трота, который поднимается в воздух, разводит руки, и от него льется во все стороны та же тьма, которая только что вырвалась из ее тела, и сила эта раз в пять больше той, которую он вызывал ранее, когда они убегали от пожара, и Макс держал Алину за руку. Принцесса лизнула ладонь, ту самую, с которой она поила его кровью, и вкус теплой воды привел ее в чувство. Она поднялась и, шатаясь, побрела туда, где на берегу, в сотне, в паре сотен шагов от нее, с двух сторон шел бой. Там высаживались десятки иномирян, со стрекоз потоком спрыгивали невиджи. По правую руку, со стороны большого русла, она уловила движение, повернулась, от воды тоже бежали враги с арбалетами в руках. К ней? К ней? Мысли ворочались в голове медленно и тупо, и Алина никак не могла понять, что ей делать. Кто-то остановился, стал целиться. Мимо свистнули стрелы, одна, другая, совсем близко. Алина отшатнулась, зачем-то неловко заслонившись рукой и крылом, выбросив его вперед и закрыв себе обзор. Раздался свист, стук, и принцессу качнуло назад, будто ткнула стеной воздуха. Она опустила крыло, стрелы врезались в невидимую стену на расстоянии вытянутой руки от лица и разлетелись на щепки. «Щит! У нее как-то получилось поставить щит!» Принцесса, слишком вымотанная, чтобы удивляться, мотнула головой и снова посмотрела на Трота. Двинулась к нему. «Зачем? Помочь. Когда она рядом, он сильнее». Инляндец в развороте мазнул по ней взглядом, снес голову Невиджи, снова взмыл в воздух и что-то заорал ей, махнув рукой. Она знала, что он кричит, не слышала, но понимала. «Беги к осколку, иначе, клянусь богами, я сам тебя убью, Алина!» Сверкнула молния, ударил гром. Трот больше не смотрел на нее, ему сейчас не до нее было. Опять застучали по щиту стрелы, она снова отступила. Враги были уже совсем близко, и она, хотя вся ее суть требовала иного, все-таки развернулась к лесу, потому что Макс так просил. И тут же почти наступила на автомат, который лежал там, где, видимо, тление настигло иномирянина. Тут же валялось лезвие ножа и пряжка от ремня, несколько магазинов для автомата, все, что осталось от человека». Ощущение нереальности ударило так, что закружилась голова. Слишком чуждо смотрелось оружие Туры тут, в другом мире. Алина никогда не стреляла и не держала в руках оружие, но подняла его, как гадюку, осторожно. Тяжелое, скользкое, непривычное. Прижала к себе, навела ствол на бегущих иномирян и нажала на спусковой крючок. Автомат дернула, больно ударив ее в плечо. Ствол задрался вверх, но она ухитрилась выровнять его. Люди рванулись в стороны, попавшие под очередь валились как подкошенные, а она все стреляла и стреляла, пока в магазине не закончились патроны. Алина осмотрелась. Четтери продолжал бой с Невиджи, и их в траве лежало уже больше, чем нападало на него. Посмотрела туда, где от Макса снова тянуло холодом, и нападающие на него твари рассыпались пылью, хотя в этот раз радиус истлевания оказался куда меньше. Трот вновь повернул к ней голову. «Бегом!» — донесся до нее сквозь дождь его крик. Только тогда Алина подобрала еще пару магазинов из грязи, перебросила автомат через плечо и побрела под ливнем к невидимой границе, за которой деревья и травы сияли мелким золотым светом и от которой веяло теплом. Впереди было спасение, впереди была передышка. «Сейчас все будет хорошо, все будет хорошо, шагов 20, и все будет хорошо». Алина сначала почувствовала опасность, затем всплеск холода, который мог быть инициирован только жрецом, и лишь затем услышала крик-выдох Трота «Четтери!». Развернулась, не веря, что случилось что-то еще. С одной стороны к ней летел Макс, за которым хитиновой рекой неслись Невиджи, а с другой, под дождем, со стороны задымленной реки, там, где бился с тварями дракон, на ее глазах силой жреца появилась огромная, втрое, в пятеро выше самых высоких деревьев, похожая на страшного кузнечика, тень. И тень эта поднимала копье с шестью наконечниками, целясь в Четтери. Копье это могло бы пронзить целый дом, не то что одного дракона. Мастер услышал, бросил взгляд вверх и, перепрыгнув через несколько Невиджи, понесся к Алине. Копье с грохотом воткнулось в землю почти вплотную к его спине, давя Невиджи, поднимая волну почвы. В стороны и выше папоротников взметнулся град осколков, меж которыми лавировал дракон, но его все равно било в спину, по плечам и голове. Тень засвистела на пределе слуха. Так отвратительно, что принцесса зажала свободной рукой ухо и ударила снова туда, где на убегающего дракона прыгала свора Невиджи, словно ориентируясь по ним. Алина вскрикнула. Четтери вильнул вправо и снова ушел от страшного копья буквально на шаг, на полшага, но ушел. «К осколку!» — кричал ей Трот. Она стала отступать спиной, боясь отвернуться. Отвлеклась все-таки на тень за спиной Четтери, снова бросила взгляд на Трота и завизжала. Он оглянулся и ускорился. За его спиной у воды проявилась еще одна огромная тень, паукообразная, с почти человеческим торсом, точь-в-точь как бог Нерва, которого они наблюдали на куполе над горами, но в сотню раз меньше. Тень не видела ни Алину, ни Трота, но отслеживала, как за Четтери бегут Невиджи, и раскручивала плеть. Жрец скрывал их троих от взора местных богов, но защитит ли от удара? Оглушительное щелканье, то плеть столкнулась с защитой черного. Кончик хлестнул в десятки шагов от Алины. Принцесса ударной волной отбросила назад, и щит ее затрещал и разрушился. Трот свалился на землю, но тут же поднялся, а его щит продолжали биться Невиджи. Четтери несся к лесу, уходя от невероятно быстрых ударов огромного копья. И так сильно они били, что выкидывали в небеса комья земли, камни, песок, и те сыпались сверху, смешиваясь с дождем. Полыхнуло огнем, то проявилось почти вплотную к Троту, шагах в 30 за ним, еще одна гигантская тень, похожая на богомола. Она стремительно замахнулась выросшим в ее руке огненным коротким копьем. Принцесса не успела раскрыть сведенный судорогой рот, как вокруг Трота взорвался пылью мир, едва-едва не задев Четтери, превратив в прах часть Невиджи и людей, попавших внутрь невидимого радиуса. Во все стороны ударило ледяной тьмой, и сам Трот, вставший лицом к твари, превратился в темный силуэт. В косых струях дождя Алина увидела, как выпущенное уже огненное копье взрывается в воздухе, а тень богомол сминается, сворачивается внутрь себя, а затем разлетается тысячами полупрозрачных ошметков. На миг на берегу установилась тишина. нарушаемая лишь шумом дождя, вбивающего пыль на месте земли, из которой высосали Виту. И тут же раздался разъяренный визг двух оставшихся теней, крик людей и верещание инсектоидов. Тень кузнечик с остервенением стала бить копьем по Чету. Он бежал, как заяц, он прыгал, он уходил от смертельного шестиконечного копья. Тень-паук, скользнув в сторону от следующего удара жреца в теле трота, подтянула к себе плеть. Сейчас снова хлестнет. Алина, барахтаясь в грязи, видела, что на третий удар силы, взятой вороном из окружающего пространства, не хватило. Тьма, которой налился трот, потухла, а он, шатнувшись, развернулся и вновь побежал в сторону принцессы по жидкому, безжизненному месиву, в которое превратилась половина берега. За ним оставалась цепочка тут же заливаемых водой следов, показывая его нахождение пауку. Ударил по его щиту кнут, заставив Алину снова впечататься в землю, а трота рухнуть в шагах в 30 от нее. Паук прыгнул, приземляясь вплотную, и от жреца вновь плеснуло тьмой. Слабо, но паука сковало ледяной коркой, которая тут же начала трескаться. Алина, заметив, как поднимается Макс, перевернулась на живот, бросив взгляд на спасительную границу осколка, которая стала светиться еще сильнее. До нее оставалось шагов 15, и принцесса, поднявшись на четвереньки, заставила себя встать, а затем побежала вперед. «Справа!» — заорал трот ей в спину. Алина повернула голову и увидела, как прыгает на нее с мечом непонятным образом подобравшийся близко иномерянин. Не всех положила пулями? Тело само пропустило его мимо, рука сама легла на нож. Тренировки с Максом не прошли даром. И Алина почти отстраненно поднырнула под вновь бросившегося на нее врага и ударила его лезвием в бок, снизу вверх, как учил ее трот. На руку плеснула горячим. Человек пробежал еще несколько шагов и упал. Алина обошла его, содрогающегося в агонии. Отчего-то не хватало воздуха, и сердце билось оглушительно громко. Тук, тук, тук, и понеслась дальше. Ей казалось, что она бежит очень быстро, но через пару секунд ее за руку дернул профессор, поволок за собой. За спиной оглушительно трескался лед. Зазвенело от очередного удара хлыстом защита черного, и Алина с тротом кубарем покатились по грязи, остановившись в шагах в 5 от границы. Четыре уже был совсем близко. С одной стороны за ним шагала тень с копьем, с другой снова раскручивала плеть тень нервы, и берег кишел иномерянами и невельчи, когда все вокруг вдруг залило жуткое красноватое сияние, и грозовые облака расступились, очерчивая гигантский силуэт инсектоидного бога, который тоже держал копье.